Глава первая. На 16-м году он потерял отца. Примечание. Светоний, а также Плутарх и Аппиан относят рождение Цезаря к 100-му году до нашей эры. Что видно из указания на возраст Цезаря в момент смерти, смотри главу 88-ю. Однако сроки курульных магистратур, занимаемых Цезарем, указывают на то, что он родился в 102-м или 101-м году. И многие исследователи принимают эту дату. Соответственно, с этим 16-й год Цезаря по Светонию приходится на 85-84 года, а по исправленному счету на 87-86 года. С этим согласуется и указание Веллея, часть 2, глава 43, что почти мальчика его назначили жрецом Юпитера Марий и Цинна, которые были консулами в 86 году. Год спустя, уже назначенный жрецом Юпитера, он расторг помолвку с Кассуцией, девушкой из всаднического, но очень богатого семейства, с которой его обручили еще подростком, и женился на Корнелии, дочери того Цинны, который 4 раза был консулом. Вскоре она родила ему дочь Юлию. Диктатор Сулла никакими средствами не мог добиться, чтобы он развелся с нею. Поэтому, лишенный жреческого сана и жененого приданного и родового наследства, он был причислен к противникам диктатора и даже вынужден скрываться. Примечание. О мотивах гнева Суллы справедливее пишет Плутарх. Причиной ненависти Суллы к Цезарю было родство последнего с Марием, ибо Марий старший был женат на Юлии, тетке Цезаря. От этого брака родился Марий-младший, который, стало быть, был двоюродным братом Цезаря. Жреческого сана Цезарь лишился тотчас по приходе Суллы к власти, 82 год, когда были отменены все распоряжения Мария и марианцев, жененого приданного, потом, после отказа развестись с Корнелией. Несмотря на мучившую его перемежающуюся лихорадку, он должен был почти каждую ночь менять убежище, откупаясь деньгами от сыщиков, пока, наконец, не добился себе помилования с помощью девственных весталок и своих родственников и свойственников Мамерка Эмилия и Аврелия Котты. Примечание. Весталки пользовались правом заступничества за приговоренных к смерти. Сулла долго отвечал отказами на просьбы своих преданных и видных приверженцев, а те настаивали и упорствовали. Наконец, как известно, Сулла сдался, но воскликнул, повинуясь то ли божественному внушению, то ли собственному чутью: «Ваша победа! Получайте его! Но знайте, тот, о чьем спасении вы так стараетесь, когда-нибудь станет погибелью для дела оптиматов, которое мы с вами отстаивали. В одном Цезаре таится много Мариев».